Вытащив рычаг, я переставил его в следующий пас и снова стал тянуть. Металл громко скрежетал по пазам и натужно шел, выравниваясь в полостях, по которым Герса должна была сползти. Сейчас я спущусь вниз, гляну, как стоят ворота. Если все будет хорошо, то по моей команде срывай рычаг. Понял? По лбу и щекам градом катился пот. Сердце выскакивало из груди. Мужчина смотрел на меня, взмокший от напряжения. «Да», — сказал он. Я хлопнул его по плечу. «Отлично, так держать». Ворота выровнялись. «Это хорошо». Оставалось надеяться, что теперь ничего не будет мешать. Я только хотел было отдать команду опускать, но осекся. В два прыжка я оказался у полости, проверяя пазы, по которым двигается решетка. Все чисто, если так можно было выразиться. Предыдущий слой ржавчины сорвало, и теперь со второго захода должно было опуститься как следует вниз. «Идут, уже близко. Занять строй», — гаркнул стражник. К моему удивлению, у ворот уже столпилось немало воинов, занявших оборонительные позиции в форме прямоугольника, поджавшись прямо к воротам. Здесь были и обычные рядовые солдаты и ополченцы. Войско Романовичей действительно было уже очень близко. Они неслись на лошадях в галопе, стараясь успеть проскочить внутрь или не дать воротам закрыться до конца. «Давай!» — крикнул я вверх, чтобы мой новоиспеченный помощник дернул рычаг. Спустя секунду железная решетка с грохотом и лязганьем полетела вниз. Люди стали ликовать и выкрикивать радостные кличи. Не самые пристойные и не самые доброжелательные в сторону Романовичей. К этому моменту они уже почти вплотную успели добраться до стен нашего города. И я понимал, что радоваться нам еще очень рано. Как минимум потому, что у лучников заканчивались стрелы, а Романовичи начали снимать с повозок элементы разборного сооружения. Пронаблюдав лишь секунду, я понял, что они готовились собрать осадные лестницы. Глава 4.4. Час от часу не легче. Казалось, что сама судьба подбрасывает мне подарки один за другим, не давая возможности подумать о своей крайне важной проблеме и о том, как бы ее решить. С другой стороны, если сейчас не заняться насущными делами, то дальше будет неироничная вероятность больше не заниматься ничем в жизни, либо взирать до конца дней на один и тот же закат с какого-нибудь кола, на который насадит мою голову. Что тут творится? Раздался сиплый старческий голос совсем рядом. Я повернул голову. К запертым воротам подошел глубокий старец в сером балахоне с какой-то крючковатой тростью, напоминающей простую палку, найденную посреди леса. Я увидел, что его дряблая кожа на слегка приоткрытых кистях была усеяна какими-то темно-синими знаками, но я не мог их разобрать. Симметрия узоров напоминает интегральные схемы, или мне мерещится, либо потому, что никогда их не видел, либо потому, что кожа мужчины настолько сильно обвисла и пошла дряблыми складками, что затрудняло анализ, либо и то, и другое разом. «О, мэтр Скворцов, вы пришли», — начал кто-то из мужчин. «Чародействовать будете? Отгонять врагов наших?» В голосе вопрошавшего слышалась надежда и благоговение, словно он смотрел не на обычного тощего старика, а на господа бога, не иначе. Мужчина тихо хмыкнул, но ничего не ответил. Его прикрытое под капюшоном лицо повернулось в мою сторону и замерло. Я чувствовал, как из-под почти непроглядной тьмы его балахона на меня смотрят цепкие глаза, внимательно изучая с головы до пят. Не скажу, что от этого пошли мурашки по телу, но ощущение не из приятных, словно кто-то липкими щупальцами лезет мне через глазницу прямо в мозг и исследует каждый уголок. Самому бы еще вспомнить, что там было 200 лет-то назад. «Тебя здесь раньше не было», — сказал он спустя несколько секунд. «Лицо знакомое, но тебя тут не было. Чистейшая правда. А если так вникать, то меня тут быть и не должно. Но, увы и ах, я здесь. Мы можем об этом поговорить позже», — спросил я у него деликатно. «Нас тут осаждают, все-таки». Он что-то прошамкал себе под нос, но ничего не ответил, после чего повернулся в сторону ворот. Если это и был местный маг, о котором говорил царь, то грош ему цена в таком случае. В моем понимании маги — это люди, способные, как в книжках, которые я читал в детстве, управлять стихиями, создавать огненные шары, например, или при помощи хитрого заклятия наложить на всю вражескую армию сонливость. Да, бесчестно было бы их всех после этого прикончить, но можно было бы наколдовать им какой-нибудь понос, скажем. Почему нет? Пусть мучаются до конца своих дней только потому, что посмели напасть на нас. А этот что-то стоит, бормочет себе под нос и пялится перед собой в пустоту. Хотя, судя по голосу и его рукам, ему было далеко за 70 лет. Очень далеко. И, вполне вероятно, что может он и мог что-нибудь, да забыл или вообще бродил большую часть времени по улицам города без особого понимания, кто он и где находится. Времени на то, чтобы разбираться с полоумным дедом, у меня не было. Надо было что-то придумать, чтобы остановить наступление. Думай, голова, думай. Чего у них нет такого, что могло бы повергнуть почти первобытного человека в ужас? Заставить паниковать? Я чувствовал, как шестеренки в голове стали вращаться с околозвуковой скоростью. Мысли метались в голове, крутились и принимали различные формы, пока не пришли к одному выводу. Громкие звуки, взрывы, что-то, что должно напоминать оружие и эффектно издавать резкий хлопок так, чтобы они подумали, что это не они нас заперли тут, а себя загнали к нам, как в тир. Мне надо собрать из подручных средств что-то, что должно напомнить пистолет и издать достаточно резкий бабах, пускай и механический. Что мне нужно? Пара металлических трубок, какой-нибудь ударник и пружина с фиксатором. А еще маг. Вы рунный маг, верно? Обратился я к старику. Внутри меня трепетало чувство надежды. Если это правда, то так только лучше. Я буквально буду прыгать от радости, если все выйдет. Оставалось надеяться, что дед меня слышит, а не витает где-то в задворках своего сознания. Примечательным было то, что от старика веяло легким запахом озона, словно не так давно прошел дождь или старик забавлялся с электрическими разрядами. Он молча кивнул головой. Со стенной башен доносились крики, что враги остановились и медленно готовятся к осаде. Кто-то сказал, что они послали гонца для того, чтобы передать какие-то условия. Но я ждать не буду. Тем более, что эта пауза играет мне на руку. Что вы можете? Снова обратился я к мужчине, но тут же понял, что вопрос слишком абстрактный. Нет, не так, вы можете наколдовать небольшой шар огня, очень маленький, скажем, размером со сливу или слегка меньше, и затем попасть им в подброшенную цель и громко взорвать, чтобы искры во все стороны полетели. Я видел, что его руки бьет легкий трем, и это еще сильнее заставляло меня думать, что я говорю с абсолютно глубоким стариком, который почти что однозначно даже не понимает, что я ему говорю. Но тут он снова хмыкнул и стукнул своей тростью об каменную кладку под ногами. «Пожалуй, что теперь только это я и могу. Зачем тебе?» — спросил он, повернув ко мне голову, все еще не снимая капюшона. Мне показалось, нет, я точно был уверен, что в темноте его капюшона на секунду всполохнули два синих огонька там, где должны были быть глаза мужчины. «Хочу собрать один механизм, чтобы создать видимость опасного оружия и предотвратить то, что может случиться с этим городом. А тебе какое до него дело?» – осведомился он с какой-то легкой язвительностью в голосе. Это было слышно так отчетливо, что я даже сначала не поверил своим ушам. «Я сейчас здесь, можно сказать, что заперт вместе с вами, и в отличие от некоторых пытаюсь помочь стражникам и решить задачу. А как программа «Максимум»? Уберечь себя и здешних жителей либо от быстрой смерти в виде меча, либо от мучительной в виде голода, болезней, инфекций и прочих радостей из-за длительной осады. Дополнять о том, что у меня медленно плавится мозг и каждая минута буквально на счету, я не стал. Кто его знает, что этот волшебник без голубого вертолета себе в голове надумает, еще решит, что я опасен и вскипятит кровь внутри меня. Возможно, что он такого делать не умеет, но так как я природу здешней магии не знал от слова совсем и близко, то в черепной коробке то и дело вертелись навязчивые дурные мысли. Он снова стукнул посохом о землю. «Делай свой механизм, дальше посмотрим. Я пока здесь постою», — сказал он коротко, после чего снова отвернулся и уставился на медленно идущего в сторону ворот мужчину с развеивающимся флагом в руке. «Тигр, поваливший волка. Вот что там было изображено. Вот только откуда здесь тигры, мне понятно не было». Недолго думая, я быстрым шагом направился в кузницу. Там я точно видел почти все, что мне было необходимо для создания прототипа оружия. Что-то, что можно было бы назвать пистолетом, а вернее обычная безвредная хлопушка, хотя Романовичам об этом знать не нужно было. Идти пришлось недолго, потому что кузница находилась в 5 минутах пешего хода от главных ворот. Это было удобно и для поставки металлолома, которую к нам привозили караванами хламники. Хламниками тут называли тех, кто бродил по неосвоенным территориям и собирал там все, что уцелело за долгие годы. В частности, металлолом, который теперь пускали на переплавку кузницы и помогали людям. «Ну что же, начнем», — проговорил я, оглядывая кузницу. Помещение было темным и пыльным от сажи и пепла, но, тем не менее, полным полезного лома и мусора. Идеальное место для изобретателя самоучки. Нужно использовать все имеющиеся ресурсы. Две трубки подойдут в качестве стволов. Железо не самое лучшее, но должно сгодиться для наших целей. Потребуется прочная пружина. Что-то похожее я видел среди кучи недавно привезенного металла. Надеюсь, что она не проржавела насквозь и не рассыплется в труху после первого тестового испытания. А в качестве ударника можно использовать гвоздь. Он достаточно крепок, чтобы выдержать удар и пробить фиктивный капсюль, который должен хлопнуть. Для рукоятки подойдет это полено, стоявшее у горна. Не самое красивое, но надежно. Распилю его на две части и пущу на накладки. И, конечно же, нужно побольше пепла для видимости, чтобы замаскировать огненный шарик, который выпустит старик Хаттабыч. Две металлические трубки нашлись довольно быстро. Обломок ручки от кузнечного меха и часть сломанной трубы от водостока, как ни странно, идеально подошли для моих целей. Первая – низкоуглеродистая сталь, толщина стенки 1,5 мм. Вторая была латунной примерно такой же толщины. Тщательно осмотрев каждый сантиметр ржавой поверхности, я пришел к выводу, что они, хоть и старые, но вполне подойдут для создания стволов моего прототипа оружия. Трубы нужно обработать, чтобы не было заусенцев и острых краев, отметил я, оглядывая их. Сделаю их одинаковой длины, чтобы выглядели более симметрично. Скрепление должно быть надежным. Нужно сделать так, чтобы эта конструкция не развалилась во время выстрела. Используем проволоку и гвозди. Простая и проверенная временем конструкция. Я принялся за работу, орудуя пилой по металлу и напильником, подгоняя трубки до нужной длины, обтачивая, делая поверхности гладкими и пригодными для дальнейшей сборки. Две трубки легли в руки, словно влитые. Приятная тяжесть отзывалась в руках. Соединив их вместе с помощью проволоки, я почувствовал, что первый шаг был сделан. Пружину пришлось искать довольно долго. Среди ржавых обломков было что угодно. Куски ржавой арматуры, почти истлевшие элементы автомобилей, старые провода электропередач, которые неизвестно как дожили до этих дней. Наверное, что только изоляция смогла продлить их срок жизни и тот факт, что срезали их совершенно недавно. Годы идут, а привычка резать провода и сдавать их на металл не меняется. Видать, это что-то в крови на генном уровне. Однако, я все же ее нашел. Пружина ржавая, но прочная. Угол навивки примерно 7-10 градусов, как по учебнику, диаметр проволоки 2 мм, коэффициент жесткости где-то до 100 ньютон на метр. После зачистки напильником останется 1,8 мм, достаточно для 5 циклов сжатия. От какого она механизма была ранее, понятия не имел, но по длине то, что нужно. Пружина должна быть достаточно сильной и натягиваться туго, чтобы создать громкий хлопок. С некоторым нетерпением начал я возиться с ней, рассматривая ее витки. Металлический стержень в качестве фиксатора вполне подойдет. Механизм не должен быть слишком сложным. Нужно создать что-то простое и надежное. Штифт вполне подойдет для спуска. Надеюсь, что натяжения пружины хватит, чтобы создать нужный эффект. Следующим шагом был поиск ударника. Для этой цели я решил использовать гвоздь, который, хоть и был отлит из некачественного железа, но вполне подходил для поставленной задачи. Я проверил его остроту и прочность, он был идеальным кандидатом. Далее я взялся за небольшое полено, которое присмотрел раньше и принялся обтачивать его, придавая форму рукоятки, чтобы было удобно держаться и придать еще более грозного вида оружию, чтобы оно действительно походило на пистолет и производило соответствующее впечатление. Даже если они зададутся вопросом, не блефую ли я, то одного взгляда на мое творение искусства, слепленного из г-подручных средств, так сказать, должно быть достаточно. Нужно сделать так, чтобы пружина натягивалась и высвобождалась с достаточной силой, чтобы создать громкий хлопок, продолжал размышлять я, собирая изделие, словно монстра Франкенштейна. Металлический стержень, который я загнул и сделал в виде крючка, лег, словно тут всегда и был. Тут ему самое место. Один край пружины будет цепляться за него, а второй вот тут на горизонтальной трубке. Механизм не должен быть слишком сложным. Нужно создать что-то простое и надежное. Оставалось подать в пружину какой-нибудь запор, чтобы можно было закрепить на нем кусочек гвоздя. И когда я нажму на спусковой механизм, зацеп опустится, пружина пойдет внутри трубки вперед, толкая гвоздь. Он пробьет капсюль, отчего случится хлопок и из трубки вырвется куча пепла. Дальше дело за малым. Магу нужно будет попасть в какую-нибудь банку, которую я подброшу, и все будет отлично. Нет, просто великолепно. Пришло время собрать все детали вместе. Я поместил пружину внутрь одной из трубок, закрепив ее с помощью небольших выступов. Они легко вошли в трубу и зафиксировались намертво. На один конец пружины я установил поршень с ударником. На другом конце я сделал отверстие сбоку трубки и зафиксировал поршень в натянутом положении с помощью металлического стержня. Для спуска я установил небольшой металлический штифт, который при нажатии должен был вытолкнуть фиксатор и дать пружине возможность вытолкнуть поршень. По окончании сборки пистолета я отправился за пеплом. Выгребая его из кузнечной печи, я просеял его от лишнего мусора, после чего засыпал в отверстие трубок перед поршнями. Порох, если он есть в этом мире, добавил бы, конечно, значительно больше реалистичности, задумчиво произнес я, засыпая пепел, но, даже без его наличия пепел создаст нужный эффект дыма. Нужно сделать так, чтобы при выстреле вырвалось облако пыли, чтобы было похоже на настоящий выстрел. И мне казалось, что вышло довольно неплохо, как для собранного на коленке за полчаса прототипа оружия. Рукоятку я закрепил на нижней части трубок с помощью проволоки, придав конструкции более-менее завершенный вид. Она должна быть удобной, отметил я, прилаживая деревянные составные части. Нужно надежно прикрепить ее к основанию, чтобы не развалилась в самый неподходящий момент. Главное, чтобы муляж был удобен в использовании и при этом нес устрашающий вид. Пришло время провести испытание. Я установил пистолет и, оттянув поршень, зафиксировал его. И вот, наконец, настал момент истины. Я отпустил фиксатор. С резким хлопком и облаком пепла поршень ударил о переднюю часть трубки, издавая громкий и резкий звук. Словно при мне кто-то как следует лопнул шарик с очень сильно сжатым воздухом внутри. Механизм сработал, как и задумывалось. Хлопок примерно 112 дБ, напоминает звук выстрела травматики из моего времени. Нужно провести испытание, чтобы убедиться, что все работает, как надо. Я осмотрел свое творение, после чего вновь принялся за работу. Оставалось отрегулировать как следует усилие, которое прикладывалось к пружине, и количество пепла для достижения нужного эффекта. Проведя еще несколько пробных выстрелов и внеся небольшие корректировки, я остался вполне доволен результатом. В качестве завершающего штриха я добавил на рукоятку несколько полосок кожи, скрывая деревянную основу. Даже если эти романовичи подойдут достаточно близко, им должно быть тяжело распознать, что у меня, тем оно и лучше. Теперь все было готово. Я критично осмотрел прототип оружия и пришел к выводу, что механизм, если и не выглядит как пистолет из моего времени, то достаточно замысловат для человека, который огнестрельного оружия в жизни не видел. И я делал большую ставку на то, что это сработает, потому что даже коренные народы диких земель, никогда не видавшие мушкетов, боялись их громыхающих звуков похлеще грома. Оставалось надеяться, что все получится, что пружина не лопнет в самый ответственный момент, что маг попадет шариком в мишень, что эти дикари купятся на мою затею, что у меня получится выбраться из этого дерьма и наконец-то заняться решением проблемы со своей головой и выгорающими нейронами. Я сгреб нужное мне количество пепла и зарядил его прямо в ствол, как в старинный пистоль, прямо в дуло. Я двинулся обратно в сторону ворот, где все еще царил шум и гам. Хорошо. Публика продолжала стоять с обеих сторон. Мозг в усиленном режиме посылает мне аналитические данные, и я ничего не могу с этим поделать. Пальцы сжимают рукоять. Сила захвата 30. Частота пульса 110 ударов в минуту. Адреналин повышает точность на 12%. Иногда мне кажется, что я уже давно не человек, а обычный компьютер по сбору и обработке входящей информации. Но не об этом сейчас следует думать. Пришло время показать им могущество инженерной мысли. Глава 5.5. Оживленная толпа из стражников гарнизона, ополченцев, рядовых солдат и их командиров стояла у главных закрытых ворот, окружив фигуру в блестящих латных доспехах. Начищенный до блеска металл буквально сиял в лучах солнца, и я даже не сразу понял, кого перед собой вижу. Царь собственной персоной, судя по всему, решил поддержать моральный дух своих солдат и, посему, нарядился в доспехи, после чего вышел во двор. На поясе у него болтался полуторный бастард, одноручный клинок, который пользовались большинство солдат даже в историческое время, которое я учил еще в школе. Голову же покрывал округлый шлем с забралом, скрывающий лицо и потенциально защищающий от стрелы, болта или вражеского удара оружием. Но как показала практика старых времен, прямое попадание дробящим орудием сминало не только шлем, но и черепную коробку. «Надеюсь, царь знал, что делал, ваше величество», — сказал я, подойдя к воротам. «Вы здесь, где и полагается быть правителю этого города», — ответил он с пафосом. «Я понимал, что это сказано больше всем окружающим, чем конкретно для меня. Вижу, что тебе удалось починить ворота. Похвально. Да, кое-что надо будет заменить после осады, но до того момента нужно будет дожить», — ответил я монарху. «Вы уже знаете, чего они хотят», — царь раздраженно фыркнул. «Как и всегда ранее, наши драгоценности, золото, важные ресурсы и часть восточных земель, где их земля примыкает к нашей. Романович считает, что она досталась нам незаконно, но я считаю совершенно иначе. Смею предположить, ваше величество, что если вы откажетесь, то они начнут штурм». Царь кивнул головой. «Тогда позвольте, у меня есть план, который мы должны попробовать». Я сунул руку за спину к поясу, где лежал муляж, отчего у стражников, стоявших возле царя, сработал рефлекс. Они тут же потянулись за клинками и перекрыли монарха своими телами. Интересное поведение. Откуда такая реакция, если здесь никто отродясь не слышал про огнестрельное оружие? Неужто есть еще механики, разработавшие небольшие карманные самострелы, способные с близкого расстояния нанести смертельное ранение? «Спокойно», — сказал царь, положив свою руку в латной рукавице одному из солдат на предплечье. «Что у тебя там? Хотел бы я сказать, что решение нашей проблемы, ваше величество, но пока что это либо то, что нас может спасти, либо то, что спровоцирует Романовича еще сильнее». Вытянув прототип из-за спины, я показал его на открытой ладони монарху, покрутив со всех сторон. «Интересно», — сказал он, слегка щуря взгляд, — «что оно делает?» «Всего лишь громко хлопает, но с вашим придворным рунным магом это может создать потрясающий эффект. Я подброшу небольшой кожаный мешочек с золой и углем в сторону рядов Романовича и нажму на списковый крючок. Мое оружие громко хлопнет и выдаст наружу столб пепла, а ваш маг выстрелит небольшим шариком огня в цель. Таким образом мы создадим видимость мощного огнестрельного оружия, которое должно будет испугать ряды солдат». «Огнестрельного», — повторил монарх, — «то есть стреляет огнем? На данный момент оно ничем не стреляет, ваше величество», — ответил я терпеливо, хоть и знал, что монарх далеко не дурак и знает куда больше, чем показывает. «Но ты можешь сделать что-то подобное, чтобы стреляло?» — каверзный вопрос. «Да, конечно же могу, но для этого мне нужна лаборатория, которую разнесли. Но открывать этот факт мне сразу не хотелось, потому что есть другая проблема, которую нужно решить в первую очередь. Моя голова, сложно сказать прямо сейчас», — ответил я. «Мне нужно сделать еще множество расчетов с вашего позволения, и чтобы меня больше не терроризировали, как еретика и отступника. То, что прямо сейчас пошли торги, мне услужливо подсказал мой внутренний анализ. Царь прекрасно отдавал себе отчет в том, кто я такой. Тем более, что я и сам попросил передать о своих навыках. Сопоставив 2 плюс 2, были сделаны выводы. И сейчас монарх смотрел на первые плоды моих трудов, на которые я способен буквально в максимально сжатые сроки, владея лишь подручными средствами. И по его глазам я видел, что он не просто удивлен, а почти что шокирован увиденным. И сейчас я мог, если не полностью диктовать условия, то очень хорошо продвинуть свою позицию, сделав лишь небольшой шаг царю навстречу, а взамен получить потенциально гораздо больше. «Делай, что должен, подмастерье кузнеца Кулибина». Я кивнул головой и перевел взгляд на господина Скворцова, который продолжал стоять нерушимо и смотреть на запертые ворота. «Мэтр», — обратился я к нему, — «мэтр Скворцов, вы готовы? Пойдемте, Мерлин, вы наш, время действовать». Не дожидаясь его ответа, я пошел в сторону лестницы, которая вела прямиком на стену, ограждавшую город. С высоты было хорошо видно многочисленную армию Романовичей. На фоне тех войск, что я видел по телевизору в свое время, вооруженных автоматами, винтовками, бронетехникой, дронами и прочими чудесами военной промышленности, это войско выглядело не шибко пугающим. Да, здесь стояло добрые 2-3 тысячи солдат, что для небольшого государства, судя по всему, считалось приличной армией для набега или осады города. К моему удивлению, они продолжали не спеша собирать осадные лестницы, скручивали их какими-то своеобразными приспособами, выставляли перемычки, по которым будут подниматься и никуда не торопились. Часть солдат сидела на зеленой летней траве и перекидывалась в карты. Кто-то уже успел развести костер и образовать что-то типа полевой кухни. Словом, ощущалось это, словно войска Романовичи вышли не на осаду, а на пикник подальше от сварливых жен. «Чего сразу не на рыбалку?» спрашивается. Я повернул голову, взглянув на Скворцова. Он продолжал глядеть на солдат. Даже с высоты стены я видел, что его взгляд затуманен. Он был не здесь. Его разум парил где-то далеко отсюда, занятый собственными вопросами. Посох стукнулся о землю так внезапно, что я слегка вздрогнул. 3422 человека, озвучил он достаточно громко. «Ваше Величество, сколько у нас солдат?» «Не более 500 человек», ответил ему монарх. «И еще где-то столько же ополченцев, обычных крестьян с копьями и щитами. Хотел бы я сказать, что в таком случае у нас один к двум, и как обороняющаяся сторона мы находимся в выгоде, мой царь, но язык не повернется». В его словах был резон, это правда. Даже в обороне мы находились в плачевном состоянии, закрытые от поставки продовольствия, запертые от снабжения и полей. Очень быстро сытый город превратится в голодающую клетку, кишащую крысами и чумой. Сколько раз история подавала таких примеров, да не счесть. И я не хотел даже думать о том, чтобы допустить такое развитие событий. Люди Романовичи заметили меня, но особого интереса не проявляли, что логично. Кто-то из города взобрался на стену, чтобы оценить, рассмотреть силы или просто поглазеть. Вариантов было великое множество. Среди них явно был и тот, кто решился на эту сумасшедшую авантюру. Одетый в полный латный доспех, блестевший не хуже, чем у царя Великого Новгорода. Голову его покрывал кольчужный капюшон, поверх которого сияла корона, инкрустированная камнями. Я смотрел на него, а в голове крутилась лишь одна мысль. Дрогнет ли этот человек, завидев силу огнестрельного оружия? Отведет ли солдат? Повернув голову, я посмотрел вниз на Скворцова. Маг стоял у подножия стены, чуть приподняв голову. Из-под темноты его капюшона показалась короткая седая борода, скрывавшая подбородок и нижнюю часть лица. Только потому, как он стоял, я мог догадаться, что мэтр Скворцов смотрел на меня. «Вы готовы?» — обратился я к нему тихо, надеясь, что слух у старика еще был нормальным. К моему счастью, маг однозначно кивнул головой. Тогда я резко развернулся в сторону армии Романовичей и вытянул перед собой пистоль, после чего демонстративно взвел его с хорошо слышимым треском пружины и щелчком, означавший, что зацеп сработал. Предводитель Романовичей развернулся в мою сторону всем телом. Он прищурил взгляд, явно с любопытством рассматривая, что я собираюсь делать. А я делал то, что должен был. Решал возникшую задачу, как и множество раз до того. Левой рукой схватился за небольшой кожаный мешочек, перетянутый тесьмой, в котором была плотно утрамбована зола, после чего со всего размаху швырнул его в сторону солдат вражеской армии. Я сделал вид, что прицелился, потому что полноценной мушки на макете не было, а вытачивать ее не хватало ни времени, ни материалов. Все сработало как надо. Спусковой механизм опустил зацеп, после чего поршень под натяжением от пружины двинулся вперед. Хлопок, имитирующий выстрел, получился звонкий, лязгающий, пугающий. За ним из дула вырвалась черная сажа, разлетаясь во все стороны. Легкие порывы ветра подхватили ее и уносили следом за собой. Краем глаза я увидел, как маленький шарик огня ловко пронесся мимо меня, скрываясь в густом черном облаке сажи, и двигался в сторону летевшего свертка. Но то, как он двигался, мне не нравилось. Траектория падения мешочка уже достигла пика и начинала заваливаться, а огонечек продолжал двигаться пока что в его направлении, но мой мозг четко осознавал, что этой скорости не хватает, он не успеет. Я начал нервничать, но виду не подавал. Если мешочек не лопнет, все пойдет коту под хвост. Не потому, что механизм не сработал, а потому что вау-эффект не случится. Не будет попадания в цель, значит, не будет испуга. Романовичи подумают, что это просто хлопушка или что у меня заклинило оружие, а значит, можно расслабиться. От мыслей голова стала гудеть, как трансформаторная будка. Нужна скорость, нужно что-то сделать, чтобы шарик достиг цели. Нужно. Мозг буквально взрывался, выдавая ошибку. В этом уравнении нет переменной, которая могла бы хоть как-то исправить ситуацию. Ничего не поможет, ничего. Ошибка, ошибка, ошибка. Скорость, прошептал я сам себе от злобы, стиснув зубы. Голову пронзила такая боль, словно внутри загорелся пожар и бушевал огонь. Словно череп насквозь пронзили раскаленной спицей. Я должен решить эту проблему. Должен подвести уравнение к развязке. Картинка перед глазами стала мерцать, словно я смотрел на старый телевизор и видел тот самый снег, когда не было сигнала. Только у меня он наложился на общую картинку, а среди всего этого мельтешения было что-то инородное, что-то непонятное из черточек, что-то, что напоминало мне руну, символ, что все сильнее проявлялся перед глазами, пока весь мир замедлился и увяз, будто бы в киселе. Я смотрел на летящий маленький огненный шарик и чувствовал его. Это странное и непередаваемое ощущение, словно я сам был этим маленьким светящимся фаерболом. Ощущение тепла, ощущение полета и свободы. Я видел перед собой цель, кожаный мешочек. Его тесьма трепыхалась в воздухе, поднятая вверх, а сам комок стремительно пикировал к земле. Мне показалось, если я сейчас захочу, то смогу ускориться. Я смогу. Я однозначно могу. Руна перед глазами снова вспыхнула, а затем пространство вокруг заполнил оглушительный взрыв, куда громче раската грома над головой, как мне показалось. Я открыл глаза и несколько раз моргнул перед собой, потому что картинка плыла, словно смотрел через мутное зеркало. Ощущение жара осталось со мной, но хотя бы головная боль отступила. Сердце колотилось и буквально выскакивало из груди. Когда я смог сконцентрировать взгляд и внимание чуть дальше своего носа, то увидел, как в воздухе разлетаются кусочки кожи от мешочка, догорая после попадания огненным шаром. Как они переливаются маленькими полосочками пламени, словно тлеющая бумага. А вместе с тем в месте взрыва висело огромное, 3 метра в диаметре облако пепла, медленно растворяющееся в пространстве, подхватываемое ветром. Попал, пронеслось у меня в голове. Попал, я ощутил, как на мое плечо опустилась чья-то рука, а уже через мгновение догадался, потому что настолько заметной дрожью в конечностях обладал только один человек, рунический маг. Мэтр Скворцов, ты малость перестарался, сказал он тихо, хотя в голосе его слышалась самая настоящая улыбка. Я ее не видел, но по тону голоса буквально чувствовал. Я не ошибся в тебе, молодец. Я не понимал, о чем идет речь и что это значит. Мозг снова пытался анализировать все произошедшие, выдавал некоторые догадки, но все они были лишь предположениями. Мужчина встал рядом со мной и посмотрел со стены на результат взрыва, а затем на армию Романовичей. Он мягко отпустил мое плечо, чтобы затем положить руку на капюшон и стянуть его назад, открывая лицо. Старый-старый мужчина, седые волосы, почти что молочного цвета, коротко стриженная борода и очень острые, словно высеченные на камне черты лица. Кожа его была бледной, напоминала скорее цвет парафина, а ярко-голубые глаза контрастировали на этом фоне. На приоткрытой шее показались десятки маленьких синих знаков рун. Если я правильно догадывался, то все его тело, кроме лица, было усеяно этими символами. И один из них был до шума в голове похож на тот, что вспыхнул у меня ранее перед глазами, когда я смог управлять огненным шаром. Руна смотрела на меня в ответ и явно улыбалась своими изогнутыми палочками. Скворцов же смотрел на взбудораженные ряды людей цепким взглядом, словно коршун, высматривающий добычу. Смотрел пристально, будто бы пытался прочесть, что у каждого из них на уме. Внутри стало даже слегка не по себе от такого взора. Солдаты Романовичи засуетились. Даже со стены я видел, как они вскочили с мест, как переглядывались и даже перешептывались между собой, не понимая, что происходит. Кто-то держался за уши, припав к земле и закрыв глаза. Несколько солдат, что подняли лестницу и собирались нести к стене, уронили и почти что легли под нее, ища укрытия. Несколько бойцов поставили ногу назад, чтобы отступить, и только копья стоявших позади побратимов не дали этого сделать. Они не ринулись назад, словно испуганные лошади, но тот эффект, которого мне удалось добиться, поселил в душе удовлетворение и радость. Но не только Романовичи испужались. Со стороны города народ притих. Кто-то помянул Боженьку, где-то вдалеке лаяла дворовая собака, слегка повизгивая. Быстрым косым взглядом я увидел их широко распахнутые глаза и приоткрытые рты. Даже стражники и начальник гарнизона застыли, явно не ожидав того, что случилось. Да, я был доволен. Настороженность. Первичный испуг. Я демонстративно взялся за корпус пистоля и стал оттягивать часть с пружины, после чего сделал вид, что что-то достал из кармана и положил в ствол. Шепот, который поднялся среди людей за стеной, стал отчетливо слышен даже мне. «Еще раз сможете повторить фокус с шаром?» — Поинтересовался я тихо. «Как ты себе это представляешь?» Улыбнулся Скворцов. «Я как на ладони. Тогда зачем вы сюда поднялись?» Озадаченно спросил я, потому что искренне не понимал. «Показалось, что ты вот-вот свалишься со стены. Решил придержать». Парировал он с легкой подколкой. Я откашлялся. «Нужно импровизировать. Семя сомнения посеяно в душе этих людей из первобытно-общинного племени. Я лишь демонстрирую то, что у нас есть. И то, чем мы не побоимся воспользоваться, если вы не передумаете осаждать город», — выкрикнул я. «Скольких людей вы потеряете, пока подойдете к стенам, и скольких еще, пока вскарабкаетесь хотя бы по одной лестнице?» Эмоции меня захлестнули. Хотелось рассказать им о цивилизованном обществе, о гуманизме и о том, что решать вопросы надо мирно за столом. «Есть претензии? Пожалуйста, ждем у нас в гостях, обсудим. Компромисс есть всегда. Важно только одно – умение говорить, слушать и договариваться, а не бросаться, как дикари с дубинками на соседа при первой возможности. Да только чего я ждал от людей, что не жили в мое время. Им только предстояло с этим столкнуться, если удастся возродить то, что было раньше. Да и на моем ли веку это произойдет, тоже вопрос». И словно прочитав мои мысли, их предводитель что-то взял из вещмешка и двинулся в сторону ворот. Лучники на наших башнях озадаченно переглядывались, а мэтр Скворцов загадочно улыбался, продолжая следить за мужчиной в латном доспехе с короной на голове. Он шел в сторону наших ворот с уверенным шагом. В его руках был белый флаг. Глава 6.6. В моменте случилось то, чего я не ожидал. Вернее, будет сказать, что я не понимал происходящего. В моей памяти из уроков истории четко отложилось, что белый флаг – знак либо того, что сторона сдается, либо призыв к миру. В военном же контексте куда чаще встречался второй вариант. Но сейчас я собственными глазами видел, что предводитель Романовичей шел с белой тряпкой, растянув ее в своих руках. «Что он делает?» – спросил я у Скворцова, который продолжал стоять рядом и наблюдать за происходящим. Он посмотрел на меня так, словно удивился, что привело его в изумление. Тот факт, что я задаю вопрос о значении белой тряпки, или то, что я могу его не знать. Но Скворцов не стал задавать встречных вопросов, а просто прокомментировал. «Хочет поговорить». Я фыркнул. Только что этот, я сдержался, чтобы не выругаться, и взял себя в руки. Человек осаждал город, а когда запахло жареным, то сразу решил перейти к диалогу. Не лицемерно ли? Рунный маг лишь улыбнулся уголками губ, одарив меня по-отечески мягким взглядом. «Не каждому дана такая возможность. То есть, если я в разгар битвы я просто подниму белый флаг, то все сразу пожмут плечами, бросят оружие на землю и разойдутся по домам?» Не останавливался я. «Нет», — отозвался Скворцов. «Все куда сложнее. Но на данный момент радуйся. Ты предотвратил кровавую баню и гибель многих людей своим поступком и поспособствовал диалогу двух царей. Быть может, что-то из этого и выйдет. Ваше Величество, я услышал, как с башни к царю обращается солдат. Романович, он идет сюда с белым флагом». Говоривший парень явно нервничал. Это было слышно потому, как дрожит его голос и как он весь слегка трясется. Было видно, что ему не каждый день выдается пообщаться с собственным правителем. «Пусть идет», — отозвался монарх. «Ваше Величество, что бы он ни говорил, не верьте, это ловушка», — вклинился начальник гарнизона. «Вы же знаете, что эти Романовичи лживые скоты. Они мать родную продадут при удобном случае и набрешут с три короба, что не бито, не крашено». От последней фразы я чуть не прыснул со смеху. Мне стало даже интересно, понимает ли он, что значит эта фраза, или, пройдя через сотни лет, она просто стала поговоркой. «Пусть идет», — снова повторил царь и сам двинулся к воротам ближе. «Ваше Величество», — перед ним кинулся солдат с щитом, перекрывая дорогу. «Позвольте мне сопровождать вас. Я не доверяю никому из них, вдруг он захочет вас убить». Монарх положил руку парню на плечо и мягко сдвинул в сторону. Я отметил, что этот человек, если не уважает, то по крайней мере не относится к своим подданным, как к грязи. Это не могло меня не радовать. Приятно видеть, что что-то людское осталось в душах, пускай вокруг и царило какое-то полное средневековье. «Не переживай», — сказал он и постучал себя латной рукавицей по блестящей наполированной керасе, «этот металл ничто не возьмет, ни болт, ни стрела, а магией они не владеют. Стойте здесь и не вмешивайтесь». «Это приказ», — добавил он строго и осмотрел каждого из них. Все усекли, люди, стоявшие на площади, закивали головами. Городская стража, ополченцы, солдаты, обычные жители, все. А царь Романович и подходил все ближе, пока не остановился буквально у железной решетки, с которой я возился получасом назад. Наш царь сделал ответный жест. Я наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом. «Здравствуйте, Алексей Петрович», — сказал Романович, сворачивая белый флаг и перекидывая через плечо. «И вам не хворать, Олег Святославович. Чем обязаны?» Романович Олег Святославович, царь этих самых Романовичей, сложил руки за спиной и осматривал внутренний двор Великого Новгорода, отделенного от него решеткой. «Скрывать не стану, планировали осадить, выдвинуть требования и дальше действовать по обстоятельству, в зависимости от вашего ответа». «Да, я получил послание гонца», подтвердил Алексей Петрович. «Мой ответ – нет». Но Романович сделал вид, словно не услышал монарха Великого Новгорода и поднял голову, остановив свой взгляд на мне и метре Скворцове. «Изменились некоторые обстоятельства, поэтому я хотел бы с вами встретиться лично и поговорить с глазу на глаз». «Не верьте ему, ваше величество», донеслось откуда-то из толпы. «Не соглашайтесь». «Ай, я видел, кому принадлежал голос». С высоты стены обзор был не просто хорошим, а почти что идеальным. И также я видел, как говорившему въехали локтем прямо в бок, заставляя заткнуться. Но я не мог не отметить, что народ относился к своему правителю так же, как и он к ним, с уважением. Может и не любили, но точно берегли и уважали. А иначе почему еще они так о нем беспокоятся? «Где?» – спокойно спросил Алексей Петрович. «На нейтральной территории, Вестима. Предлагаю на острове Красная Рель. Что скажете?» Скорость, с которой монарх согласился, поразила даже меня. «Идет», – сказал он так быстро, словно только и ждал этого предложения. Мой мозг, занятый анализом происходящего, чуть не взорвался. Каждый вывод, к которому я приходил, говорил только одно – нет, строгое нет на любую подобную встречу. Но Алексей Петрович решил иначе, и я не собирался его отговаривать или выяснять причины такого решения. Во-первых, не в моих правах. Во-вторых, мне не было особо дела до политических интриг этого мира. Пока что не было. Личная проблема – которая оставалась нерешенной, слишком сильно давила на меня морально, чтобы я мог заниматься еще внешней политикой этого государства. Сначала нужно стабилизировать свой мозг, а затем браться за все остальное. Скворцов положил руку мне на плечо, вырывая из размышлений. «Идем», — сказал он, — «нужно поговорить». «А царь?» — спросил я, так как меня волновал вопрос, что я все-таки еще являлся арестованным и не получал ни амнистии, ни помилования. «То есть я же не могу просто так сейчас уйти?» «Почему?» – удивился Скворцов, снова улыбнувшись. «Можешь, а то, что я арестован, вас не смущает?» «Нет», – спокойно парировал он и двинулся в сторону лестницы. «Думается мне, молодой человек, что после сегодняшнего все обвинения с вам будут сняты. Идемте, не будем терять время». Я не стал больше спорить и припираться. В конце концов, наверное, рунный маг при дворе занимает не последнее место в обществе и имеет некоторые свободы и права. Спустившись по лестнице, я следовал за Скворцовым, который неспешно шагал по улице, удаляясь от главных ворот, у которых сейчас поднялось ликование. Народ откровенно радовался тому, что осада была отменена, а солдаты Романовичей, как я успел увидеть, разворачивались и уходили прочь от города. Сегодня никто из них не будет оплакивать погибших, и это было хорошо. Внутри потеплело от мысли, что мне действительно удалось предотвратить нечто ужасное, даже ценой потраченного времени, которое впоследствии мне может стоить жизни. «Смею предположить, молодой человек, что вы, все же, не местный». «Я прав, и да и нет», — ответил я. «Как мне расценивать ваш ответ?» Меня удивляло, как ловко он перешел от вида безумного старика-отшельника, живущего в избушке на краю леса, к полноценному профессору из университета. И то, как от несколько надменной манеры речи мы перешли к уважительному тону. «Я жил здесь ранее», — ответил я ему, — «но в другом городе». «Почему оказался возле Великого Новгорода, для меня загадка?» «Интересно», — ответил он. «То есть вы хотите сказать, что не помните, как очутились здесь?» Я заколебался. «Если царь знал о таких, как я, то мог ли знать Скворцов, или это проверка меня на вшивость?» «Без малейшего понятия», — сказал я прямо и ни капли не врал. «Моя криокамера находилась в областном центре под Москвой. Не исключаю, что меня вывезли сюда на сохранение, чтобы не занимать место. Как вы сказали, криокамера, ясно. Значит, даже маги такого возраста, как Скворцов, не помнят технологии моего времени. Оставалось сказать только одно. «Пу-пу-пу, криокамера», — повторил я, — «капсула времени, если позволите так выразиться. Специальное устройство, которое позволило мне застыть в таком виде, как сейчас стою перед вами на...» Я запнулся, сотни лет. Он кивнул, словно в знак понимания. «Смею предположить, что вы сталкивались с такими, как я». «Не совсем так, но где-то около того», — отозвался маг. «Что это значит?» — спросил я, потому что не до конца понимал. «То есть логически ясно, что что-то подобное было, но недосказанность становилась переменной без информации и решить такое уравнение становилось очень непросто. А я, честно признаюсь, за целый день уже катастрофически устал, и голова буквально пульсировала от перегрузки. Видимо, недостаток полезных веществ или та самая деградация сказывались сильнее из-за ослабленного тела. Мне известны случаи, когда в империи попадались люди, которые выбирались словно из-под земли, но ни один из них не обладал магией. Вы же, мой мальчик, способны на это. Я открыл рот и застыл на месте. Меня одолел шок и ступор. Что магия ей? Я замер, словно пыльным мешком пришибленный, и не веря своим ушам. Значит, мне все это не показалось? Мерехтение перед глазами, шум в ушах, символ, напоминающий руну и жар, одолевший все тело и голову в частности. Это были не галлюцинации и не бред воспаленного больного мозга, а что-то реальное. То есть там на стене, верно, вы ускорили мой медленный огненный шарик, чтобы он попал в цель. Очень простой приказ для магии, которому все рунные маги владеют в совершенстве даже до начала обучения. Тут достаточно силы воли, молодой человек, и у вас ее хватило, что, безусловно, не может не радовать. Ха, силы воли, да я не просто хотел всей душой и сердцем, чтобы у меня все получилось, я готов был из кожи вон вылезти ради этого, и, видимо, так оно и вышло. Значит, Скворцов был прав, мне хватило внутренней силы, чтобы придать импульс и ускорение этому крошечному огоньку. Но я не просто так это сделал, сказал Скворцов. Обычные люди ничего не почувствуют рядом с вами, а вот любой рунный маг сразу в вас распознает волшебника. Мы чувствуем эманации, исходящие друг от друга, и если прислушаться к этим ощущениям, то можем даже распознать уровень силы. Я увидел, что маг поджал губы, словно что-то недоговаривал. Но что, что он почувствовал такого во мне? Хотите сказать, что вы что-то почувствовали, когда встретились со мной, и таким образом попробовали испытать, на что я способен? Тоже верно, но лишь отчасти, согласился он. Я понимаю, что вы никогда раньше не использовали магию до сегодняшнего дня, но не буду скрывать, что меня удивил тот факт, что вы не просто ускорили мой огненный шар, но и вложили в него такой потенциал, что взорвался он совершенно неподходящий для своих размеров. Это впечатляет. Мэтр снова сдвинулся с места и не спеша пошел дальше по улице. Я двинулся за ним на автомате, все еще потрясенные сегодняшним открытием. Мысли в голове жужжали с невероятной силой, словно рой взбудораженных ос. Отлично, я еще и рунный маг, хоть и потенциальный. Вот непонятной мне магии еще в моем положении не хватало. Мало того, что не решил еще проблемы с головой 500-летней давности, так еще и прибавились новые. Ладно еще разобраться с имплантом. Но магия, магия, в которой я ни черта не смыслю, и вообще до недавнего времени не верил вовсе. Где-то вдали уже были слышны звуки празднества. Я удивился тому, насколько быстро местным жителям удается переключать свое внимание с опасности, угрожающей их жизни, на развлечение. Мне бы так же просто отвлечься с проблем на миг радости, что пережил еще один день. Но как это возможно? Спросил я удивленно. Мое искреннее непонимание явно отображалось на лице, потому что маг тихо рассмеялся. Понял я это только потому, как малозаметно подергивались его плечи и грудная клетка. Я не владел магией перед тем, как погрузился в Крясон. Что могло измениться? Не обязательно что-то должно было случиться во время вашего сна, спокойно ответил Скворцов. Что-то могло случиться и до. Он вытянул руку и указательным пальцем постучал мне по лбу. В этот момент буквально на мгновение я ощутил странные вибрации от мага, словно воздух стал резонировать вокруг нас. Наверное, это то, о чем говорил Скворцов, магический фон, уровень силы, который я смог ощутить. Но так как у меня не было опыта в этой сфере и не имелось никаких данных, я был без понятия, о каких значениях идет речь. Если сравнивать, например, с ньютоновской силой, то тут все ясно, как божий день, масса, умноженная на ускорение. Я могу понять, о каком значении идет речь. В магии же я был не просто профан, а словно слепой котенок. «Что вы имеете в виду?» – непонимающе спросил я у Скворцова. «Уже поздний час», – ответил он мне, – «а я слишком стар, чтобы так долго находиться на ногах. Предлагаю встретиться завтра у ратуши, а дальше я попробую ответить на все ваши возникшие вопросы». Я огляделся. Солнце действительно давно перевалило зенит и уже почти пряталось за западной стеной города. Не сказал бы, что это поздний час, но кто его знает, насколько метр Скворцов действительно старый, не хочет ли он просто побыть в тишине и покое. Может быть, он потратил слишком много своей энергии, а как рунные маги восстанавливают свои силы, пока что загадка. Мы стояли на небольшом перекрестке, в котором вряд ли проехала бы даже средневековая телега или небольшая повозка. Тут с трудом могли развернуться даже 4 человека. «До скорого», — сказал Скворцов. Я лишь молча кивнул, хотя внутри меня терзало так много вопросов, что я не удержался и спросил у него вслед. «Вы сможете научить меня управлять рунной магией?» Мой вопрос эхом отскочил от кирпичных стен и каменной кладки дороги, догоняя мужчину. Скворцов остановился, стукнув своим посохом об брусчатку. «Утро вечера мудренее», — отозвался маг. «Завтра в полдень у ратуши. Сам не знаю, почему я задал этот вопрос». В голове на секунду проскочила мысль. «Вдруг магия может мне помочь решить мою проблему?» Я не успел отследить, из чего последовало такое предположение. Слишком быстро оно пронеслось. Мне ничего не оставалось, как пройти к себе домой. Вернее, в то место, что служило мне сейчас домом, поскольку своего личного жилья у меня не было. Еще раз спасибо кузнецу. Я развернулся на 180 градусов и выдвинулся к мастерской. В корчме неподалеку слышались звуки разнузданного веселья, в которое ударились жители. Раньше я за ними такого не замечал, но и осады не случалось. Может, это такая традиция? Звенела посуда, произносились тосты, запах тушеного мяса и медовухи долетел до меня даже почти за 100 метров. В желудке неприятно заурчало, напоминая о том, что я не ел почти с самого утра. Надо будет еще приготовить ужин. Ощущение непонятного и неизвестного будоражило. Я ощущал себя плохо и хорошо одновременно. Плохо потому, что я время ускользало от меня. Пускай из всех приступов у меня случился за долгое время после пробуждения лишь один сегодня на стене, но это не значит, что он не повторится очень скоро. Хорошо же потому, что неизвестное всегда вызывало у меня жажду докопаться до истины. Загадки, уравнения, логические цепочки. Все взаимосвязано и переплетено. Если есть узел, значит есть начало и конец. И значит, что его можно развязать. Но вся радость была в процессе. Рассмотреть, изучить, найти подход, узнать что-то новое. Я не был экспертом в области магии, но анализируя случившееся, пытаясь подвести к какому-то общему знаменателю череду событий, я делал вывод, что рунная магия напоминает мне точную науку, но лишь предварительно. Все основано на моих догадках. Я очень хотел, буквально всеми фибрами души желал, чтобы огненный шар двигался быстрее. И именно это он и сделал. Есть отверстие. К нему нужен ключ. Руна. Все, как по методичке. Голова снова налилась свинцом и загудела. Надо прекращать думать на сегодня, а иначе перегружусь и свалюсь где-нибудь по пути к дому, разобью голову и не видать мне ни магии, ни светлого будущего. Выйдя из переулка, я увидел кузницу и заднюю часть здания, где находилась моя лаборатория-мастерская. Михалыч, одет в свою робу и кожаный фартук с понурым лицом, неспешно подметал осколки выбитых окон и щепки. Услышав шаги, направляющиеся в его сторону, он поднял голову. Господи живой! Метла выпала из его рук, а сам он, распахнув объятия, двинулся ко мне, как к родному. Да что греха таить, за добрый промежуток времени мы и вправду стали, как отец и сын. «Живой, Андрей Михайлович, живой. Что со мной станется?» — ответил я ему, хлопая ладонью по спине. «Говорил я тебе, дурья башка, брось свои науки, живи спокойно, так не же». Я вздохнул. «Не могу, вы же сами знаете, Андрей Михайлович». Он тоже разочарованно вздохнул, положив руки на плечи. «Да знаю, мальчик мой, знаю. Пойдем, там Наталья Ивановна пирог с мясом передала за то, что мы что-то кое и дверные петли починили». Он снова хлопнул меня по плечу и неспешно пошел ко входу. «Александр Иванович!» — раздался еще один голос. Я повернул голову. В 10 шагах от меня стоял ряженый мужчина. Отличительной особенностью его внешнего вида была шапочка с пером, которая явно причисляла его к гонцам. «Нет тут такого!» — гаркнул Андрей Михайлович. «Повесили его поутру». Я улыбнулся. «Приятно, что хоть кто-то беспокоится обо мне». «Все нормально», — сказал я, успокаивая Михалыча. «В чем дело? Его Величество вызывает вас во двор». «Сейчас», — удивился я, — «немедленно». Глава 7.7. Стоило ожидать. Мэтр Скворцов, конечно, убеждал меня, что все обвинения будут сняты, но внутри оставалось неприятное чувство, словно я зашел в гипермаркет, ничего не нашел и выдвинулся к выходу. Знал, что ничего не украл, но взгляды охранников все равно вызывали внутренний дискомфорт. И откуда только это чувство берется? Солнце фактически село за горизонт, а круглая луна с надкушенным краем показалась на небе, когда я подошел к поместью, в котором проживал его величество Алексей Петрович. Широкое здание с разномастной облицовкой, которая буквально кричала, что тут живет монарх. Огромные в человеческий рост окна с расписными створками и крыша, украшенная флагами с родовым гербом. Парадный вход охранялся двумя стражниками с алебардами, одетыми в красно-белую, словно парадную форму. Складывалось ощущение, что я приехал в театр на представление и уже за ним наблюдал. Я поднялся по лестнице, проследовал ко входу и остановился. Гонец, который все это время был возле меня, но не обронил ни слова, тут же появился рядом и открыл двери, проходя внутрь. Он картинно, словно с издевкой, поклонился и жестом рук пригласил меня следовать дальше. Я вздохнул и с досадой отметил, что этот паж явно намеренно пытается вывести меня из себя. Я не отреагировал на его поясничество, просто снова вошел в дом монарха, где у него находилась и кухня, и столовая, и рабочий кабинет, и, как я догадывался, даже спальня. Примечательным было то, что я не видел при царе ни дочки, ни жены. Не сказал бы, что монарх напоминал мне затворника, однако такая странность наблюдалась. Может быть, он прятал их где-нибудь в дальнем конце дома, подальше от всех, может. Надо будет спросить у Скворцова на этот счет. Как придворный маг он обязан знать все, что тут происходит, или не обязан? Поймал себя на мысли я, у магов даже в книжках свои тараканы в голове. Может, и у Скворцова с этим не все в порядке. «Прошу, следуйте за мной и не отставайте», — сказал гонец, переступая ступени через одну. Поднявшись на второй этаж, мы свернули в левое крыло и двинулись по коридору. Этот путь мне был знаком, потому что ранним утром по нему же меня привели прямиком к монарху из темницы. Гонец трижды постучал в дверь. «Входите», — раздался знакомый мне голос. Мужчина снова сделал жест рукой, предлагая мне заходить самому. Я не стал его благодарить. За такое едкое поведение и не менее презрительные косые взгляды мне хотелось проверить крепость его зубов о дверной косяк, но я просто нажал на дверную ручку и толкнул створку внутрь, после чего зашел в уже знакомый кабинет и притворил за собой проход. «Вызывали, Ваше Величество?» – спросил я у него, хотя самому хотелось спросить, до утра не потерпело бы, но, раз царь сказал «надо», то в моем незавидном положении такое решение является куда более подходящим и логичным.